она положила голову на руки и заснула. Пук, зеленый, как желчь соломы, торчал у нее из волос и казался какой-то экзотической птицей. Цвет зеленый, как желчь. Специалисты предсказывали, что он войдет в моду только осенью. Но Хильда, как всегда, на полгода опережала события. Зеленый, как желчь, плюс черный. Зеленый, как желчь, плюс белый. Зеленый, как желчь, плюс бледно-зеленый. Такова была теперь ее цветовая гамма. Рекламные тексты, серебряные и ничтожные, распускали у меня в мозгу свои рыбьи пузыри. Они всплывали на поверхность с пустым всплеском. Я так рада, что их казнят. Я проклинала провидение за то, что время моего посещения гостиничного кафе совпало с Хильдиным. После почти бессонной ночи я была слишком тупа, чтобы изобрести какой-нибудь повод смыться, скажем, за перчатками, носовым платком, зонтиком или записной книжкой, забытыми в номере. И наказанием за это стала долгая, смертельно скучная прогулка вдвоем с нею от дымчато-стеклянных дверей гостиницы до землянично-мраморных ворот здания на Мэдисон-авеню. Всю дорогу Хильда казалась мне ходячим манекеном. «Какая милая шляпка! Это ты сама ее смастерила?» Мне хотелось, чтобы Хильда, повернувшись ко мне, воскликнула. «Да ты что, спятила?» Но вместо этого она всего лишь выгнула, а потом вновь распрямила свою лебединую шею. Сама. Накануне вечером я была на спектакле, героиня которого, одержимая дьяволом, говорила таким глубоким и низким голосом, что нельзя было догадаться, принадлежит ли он женщине или мужчине. Что ж, голос Хильды звучал точь-в-точь так же. Она заглядывалась на собственное отражение в каждой зеркальной витрине, мимо которой мы проходили, словно бы за тем, чтобы каждую минуту получать подтверждение, что она на самом деле существует на свете. Молчание, владевшее нами, было настолько глубоким, что частичную ответственность за него несла, должно быть, и я сама. И поэтому я сказала. «Какая это страшная история с Розенбергами! Розенбергов должны были казнить в тот же вечер!» «Да!» — воскликнула Хильда. И мне показалось, что в ней, в конце концов, проснулось что-то человеческое, что мне удалось затронуть живую струнку в кошачьей колыбели ее сердца. В момент, когда Хильда произнесла свое «да», мы уже находились в мрачном, как склеп, хотя и залитом утренним светом, конференц-зале, но по-прежнему оставались вдвоем, дожидаясь прихода остальных. Страшно, что такие люди живут на свете. И тут она зевнула, и в ее бледно-оранжевом рту открылась огромная темная пропасть. Как загипнотизированная, я уставилась туда и не могла отвести взгляда, пока губы не сомкнулись, и дьявол, прячущийся в глубине ее тела, не заговорил вновь. «Я так рада, что их казнят».